там не владыка, а владычица», — со вздохом смирения ответила Великая Мать Кровь. Тринадцатый лишь удивленно вскинул бровь. «И кто она? Я ее знаю?» «Нет, вам даже не приходилось встречаться. По сути, вообще с ней встречаться никому не рекомендовано». «Не нагнетай. Про смерть тоже говорили, что с ней встречается всего лишь раз. А оказалась вполне себе адекватная сущность, пусть и не лишенная определенных специфических взглядов на существование, но однако же вполне себе договороспособная. Наша семья так чуть ли не всем составом с ней повстречалась, и не по разу. Или здесь не так?» «Не так. До того, как Вселенная начала делить миры по фракциям, или же они сами под ее влиянием принялись обособляться, существовали те первородные, кто мыслит далеко не так, как мы. По сравнению с ними и я, и система, и даже Адик, все мы детки в песочнице». «А как же хаос, свет, тьма, смерть?» — перечислил 13-й из самых известных древних природных сущностей. «Хаос близок к ней по рангу. Смерть отчасти. А вот она... она вполне может посоперничать едва ли не со Вселенной. Кто-то поговаривал, что она была ее подругой. И все, что мы имеем, это отчасти ее детище. Поговаривают, что Вселенная и вообще все в ней родилось из пустоты. Она есть первоначально и единственный конец. Все остальное лишь формы временного существования длиною в мгновение либо в миллиарды лет». «Выходит, пустота?» — резюмировал он, наконец получив ответ на свой вопрос. «Она самая». «И для чего же такой могущественной сущности собственное чистилище?» «Скука. Предполагаю, что вначале наблюдать за созданием миров и ветвей вселенных было интересно, а после они со вселенной, видимо, разругались, и пустота посчитала, что вселенная множит сущности и слишком усложняет там, где все должно быть гораздо проще. И как раз таки упрощением и занялась. По большому счету, все мы, и я, и ты, и Адик, в случае смерти попадем к ней, и уже она, по каким-то своим, неизвестным никому критериям, возможно, вместе со Вселенной, оценит, стоит ли отправлять наши души на перерождение, пропуская через реку времени, либо приговорить к переносу на некий тренировочный полигон, где мы должны будем показать свои максимальные способности, заслужить право попасть на перерождение. Но явно к ней попадают не в момент смерти, а после. Тогда, когда нет никаких шансов и нет дороги обратно. Однажды вступивший в реку времени оттуда не возвращается». «Хайли!» 13-й улыбнулся дерзко. «Кирана, небезызвестная тебе, стояла не просто одной ногой в реке времени. Она погрузилась туда едва ли не по грудь и удержалась от потери себя. Вернулась обратно стараниями наших родителей. Поэтому уж не знаю, какие незыблемые законы у вас существуют. И существует ли вообще незыблемость? Либо это мнимые истины, которые были вам вменены для того, чтобы добиться от вас некоторого послушания. Однако же, если ты говоришь, что к пустоте попадает лишь после окончательной смерти и так называемого оценивания, вариант с временным самоумерщвлением отпадает». «Отпадает, конечно. На перерождение тебя отправят сразу. И явно не в чертоге великой пустоты. Своего максимума ты достиг, да и в целом, с учетом твоего статуса, было бы глупо самоубиться, пытаясь спасти копию цифрового ослепка души своего сына». «Было бы глупо сдохнуть от обжорства, перетраха или несварения кишечника на туалете», — тут же возразил 13-й. «Вот это действительно выглядело бы глупо. Ольга рассказывала, что у них даже премию специальную учредили для подобных идиотов. Спасение же души собственного ребенка есть достойная цель». Мать Великая Кровь промолчала. Свое мнение по этому поводу она высказала, но, видя острую реакцию со стороны главы техномагической фракции, перечить и возражать не стала. «Как еще можно напроситься в гости к этой вашей пустоте? Просто вызвать ее в чертоге возможно?» продолжал искать дипломатические пути решения проблемы 13-й. В конце концов, пустота – женщина. А бить ее без дипломатической прелюдии непрофессионально. Коллеги как-никак в некотором роде. «Она там не появляется. Ей абсолютно не интересны наши детские игры. Для нее все мы – лишь мгновение, а наши души проходят лишь очередной этап перед попаданием к ней на оценку. Рано или поздно мы все окажемся у нее. Но Хаос обещал попытаться с ней договориться. Пусть он и младше ее на порядок, однако же все же он гораздо древнее многих из нас. В конце концов, душу она перехватила именно у него. Если ему удастся призвать ее к ответу, я обязательно сообщу». Что ж, 13-й ушел из чертога Великой Матери Крови порталом, не став проделывать обратно все тот же путь по обители крови. Информации прибавилось, но, к сожалению, к решению проблемы она его не приблизила. Однако же Трайдо-сан Эсфес, он же Михаил Комарин и герцог Занзара 13-й, был не таким человеком, магом и божеством, чтобы просто так отступать от решения проблемы. Эрги же ведь как-то попадают туда на время и возвращаются. Это он знал абсолютно точно, ведь совсем недавно, накануне визита к Великой Матери Крови, к нему пожаловала сестра и сообщила, что одна из ее подруг эргов, кажется, видела того, кто им нужен. Значит, червоточина какая-то есть. Ее не может не быть, иначе бы эрги туда не просачивались. Пока столица бушевала из-за происходящего теракта и попытки смены власти, у меня хватало своих дел. Званый ужин по случаю моего возглавления рода прервался неожиданно. Но в целом заверения о сотрудничестве были принесены, дружеские отношения налажены, а долг перед аристократической общественностью выполнен. Другой вопрос, что это никоим образом не отменяло множество других дел. Получение астролита в дар от принца вплотную подвело наших разработчиков к созданию прототипа биомагомеханического протеза. Когда я сообщил Юматову, Мясникову и остальным энтузиастам, что образцы металла у нас есть, их воодушевление не знало предела. Однако же, прежде чем взяться за создание прототипа конечности, нам предстояло провести еще одни испытания. И испытания эти касались наших ветеранов-инвалидов. Оказывается, параллельно наша группа разработчиков-артефакторов прикинула, что можно попробовать восстановить их подвижность с помощью астролита, и перво-наперво разработали проект операционной карты, предложив мне с моими способностями и с помощью астролита провести лечебно-химерологическое вмешательство. Однако же с проведением операции не спешили, давая возможность мне полностью восстановиться после событий с элементалем. Мне кажется, предостережение Эльзы о бережном отношении к моему здоровью все вокруг восприняли с большим пониманием, чем я. Еще одним делом, вставшим передо мной во весь рост, было создание химер. Мы и так откладывали этот вопрос в долгий ящик с момента потери Елизаветы Альгердовны магического средоточия. Но теперь моя проблема с незавершенностью химер была решена. Резван Ирага все-таки привез мне подарок от старейшин. Выглядел подарочек весьма экзотично. Костяной многосуставный коготь, состоящий из трех сегментов, повторяющих фаланги указательного пальца и соединенных между собой кольцами и множественными цепочками. Именно им предполагалось запечатывать созданных химер. Кость, из которой сделали кольцо, принадлежала бабушке и к тому же несла в себе печать ее силы. И хоть воссоздать несколько тысячный легион химер смысла не было по уверениям бабушки, но где-то до полутысячи особей нам были просто жизненно необходимы для того, чтобы обеспечить охрану собственных предприятий. И этим мне еще предстояло заняться. Но и это еще было не все. Поскольку мы договорились с Волошинами об услугах контроля с моей стороны при проведении призывов панголинов к лимам, то раз в неделю я должен был ездить к ним в резиденцию и контролировать его эксперименты. Также в график были внесены встречи с Мурзой Тенишевых для работы с обрывами связи между Мурзой и его первостихией. Список ежедневных дел и так был немалый, а теперь еще и пополнялся взаимодействием с различными дворянскими родами. Однако же подобное не могло не радовать, поскольку все взаимодействия были далеко не бесплатными. А время между тем пролетело неумолимо. В делах и заботах я не заметил, что приблизилась осень. Дни стали короче, солнце все реже проглядывало между сизых бескрайних туч. Вот-вот должен был начаться сезон дождей. Спустя несколько дней после визита к нам госпожи Каюмовой, бабушка сама пришла ко мне в лабораторию, где я восполнял численность Угаровского легиона химер и, наблюдая за моей работой, поинтересовалась. «Юрий, ранее я категорично была настроена на ваше обучение в коллегиуме, поскольку вам необходимо было заводить дружеские связи, да и просто знакомство с высшим светом. Сейчас же ситуация несколько изменилась. У тебя это неплохо получается и без обучения в коллегиуме. Эльза и подавно прекрасно себя чувствует на идее любимое дело в виде работы в больнице. Она высказалась против обучения среди заносчивых аристократок, если там не будет тебя. Поэтому от твоего решения очень многое зависит». Я ответил, не отвлекаясь от работы, создавал очередного крылогрива. «Елизавета Альгердовна, вопрос у меня, возможно, несколько странный. Получение статуса князя каким-то образом накладывает отпечаток на обучение в коллегиуме?» Княгиня пожала плечами. «Да, в принципе, нет. Обучение за счет рода. Так или иначе, все равно пришлось бы платить, будь ты хоть княжичем, хоть самым распоследним бастардом». Я хмыкнул. «По сути, я таковым и являлся еще 3 месяца назад». «Чушь!» – возмутилась княгиня. «Ты мой правнук, и это может подтвердить не просто любой маг крови. Это подтвердил алтарь рода, посему никакой ты не бастард. Ты плоть от плоти и кровь от крови Угаровых». «Хорошо». Я наблюдал за работой магии, уверенно создававшей химеру практически без моего участия. Перефразирую вопрос. Не нарушу ли я какое-либо негласное правило, протирая штаны на студенческой скамье в статусе князя? Мне лично глубоко до артефактной лампочки, что обо мне подумают. Но о престиже рода я обязан думать в первую очередь. А то мало ли, вдруг с малолетним князем-студентом никто дел вести не захочет. Княгиня рассмеялась. «Поверь мне, уж лучше вести дела с малолетним князем-студентом, но стремящимся к получению образования и знаний, чем просто с малолетним князем, считающим себя пупом земли без всяких на то оснований. Стремление к знаниям никоим образом не умаляет ни твоего статуса, ни достоинств рода. Посему, если тебе интересно учиться, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы отправить вас с Эльзой на обучение». «Финансово мы это можем себе позволить?» – уточнил я. «В целом, да. Даже без вливаний со стороны императорской семьи и передачи нам активов Светловых, уж на образование в коллегиуме для собственных внуков у меня бы всегда нашлись средства. Единственное, что тебе как князю в связи с занятостью мы можем выбить индивидуальную программу обучения». «Это как?» Отвлекся я на секунду, ожидая, пока печать с костяного артефакта закрепит форму и содержание созданной мной химеры. «Это значит, что ты изначально выберешь предметы из общеобразовательного цикла и несколько углубленных, либо по собственной специфике, либо по интересующим тебя направлениям. За посещаемостью твоей никто следить не будет. Все взрослые люди, и все прекрасно понимают, что бывают моменты, когда интересы рода стоят гораздо выше учебного процесса. Но экзамены и проверки знаний ты будешь сдавать наравне со всеми остальными, доказывая, что отсутствие тебя на занятиях не является уважительной причиной для раздолбайства». Такой вариант меня вполне устраивал. Погружаться в праздную жизнь юных дворян у меня не было ни времени, ни желания. А учиться хотелось. А что касается Эльзы, как поступим с ней? Эльза, предположительно, могла бы пройти спецкурс по лекарскому делу и проклятиям. Энергомантию лучше Резвана все равно никто не натренирует. Общеобразовательная же часть у нее на уровне еще после интерната. А как же пустоголовые аристократки? жаждущие самоутвердиться за счет девушки со шрамами», — уточнил я. «Они не станут проблемой». «За это можешь не беспокоиться. Под свое крыло ее обещали взять как раз-таки Алиса Тенишева. Та на втором курсе проклятия изучает, и сестра небезызвестного тебе Солнцева. Она азы лекарского дела изучает. Ее ты видел, она с отцом на званый ужин приезжала». «Припоминаю, светловолосая, миниатюрная и голубоглазая девушка. Я все думал, что это граф молодой супругой обзавелся, а это, оказывается, его дочь. Как-то с богатырским телосложением самого Солнцева и его отпрыска она не перекликается». «А все потому, что она от первой супруги графа, погибшей во время одного из иностранных нападений на Солнцегорск. Вторая супруга развелась с графом, подарив ему сына и выполнив брачный контракт. Поэтому граф сейчас в поисках третьей супруги, и, судя по тому, как благосклонно взирала на Эльзу его дочь, Солнцев нацелился на нашу княжну». «Хм, я заметил интерес графа еще на обсуждении Виры, но не думал, что он начнет действовать. Редчайшие медицинские книги были очень даже прямолинейным намеком. Но я скорее воспринял это как извинение за поведение его несдержанного сынка». «И это тоже», — согласилась бабушка. «Но сам Солнцев покорен нашей Эльзой в самое сердце. Ухаживает он осторожно, ненастойчиво, опасается спугнуть юную девицу, с которой разница в возрасте у него, дай бог памяти, если не ошибаюсь, что-то около 50 лет». Я и так, и этак крутил в мыслях кандидатуру Солнцева. Рыцарь в сияющих доспехах, как есть. Но меня смущали гибель одной его супруги и уход второй сразу после рождения сына. Нужно бы собрать информацию на эту тему. А что говорит сама Эльза? С химеризмом я на сегодня закончил, поскольку чувствовал, что энергетический голод уже скручивал все мои внутренности. К сожалению, больше двух химер за один вечер создавать не удавалось. Я обещал не перенапрягать средоточие. Вообще, мне на неделю магичить запретили строжайше, но две химеры – не пять. Потому я с чистой совестью считал, что внял предупреждением. «Красавцы!» – с гордостью усмехнулась княгиня, разглядывая результат моих трудов, но ответила на вопрос. «Эльза смеется, что не настолько хочет отомстить Солнцеву-младшему для того, чтобы выходить замуж за Солнцева-старшего. Однако же сам по себе граф Солнцев тоже может быть весьма обворожительным и обаятельным мужчиной. Потому сегодня наша дорогая княжна отправилась на прогулку вместе с дочерью графа, и, думаю, чисто случайно они должны будут пересечься где-нибудь с Сергеем Александровичем. Иначе смысл этой затеи от меня ускользает». «Елизавета Альгердовна, какие прогулки? Столица скорбит по погибшим, часть австрийцев еще не выловили, а они гулять. Это же сколько с ними химер отправилось для защиты? Или гвардия Солнцевых заодно в коробочку их взяла?» «Ох, Юрий, недооцениваешь ты нашу Эльзу. Гулять, в понимании нашей девочки, это посетить 2-3 лазарета для неодаренных в бедных кварталах столицы. Повышает наш престиж среди подданных империи таким нехитрым способом». «Я надеюсь, хотя бы не при богадельнях ордена?» «А нет, она выбрала самые бедные кварталы, куда пошла и совершенно безвозмездно решила оказывать хотя бы какую-то помощь раненым. Солнцева же увязалась с ней вместе». «А это-то куда?» Я чуть за голову не схватился. Эльза в своем самопожертвовании шла по грани. Обеление репутации – это прекрасно. Но если кто-то из вездесущего теневого мира столицы попробует на нее напасть, химеры на запястьях княжны получили приказ бить на поражение. И будет у нас вместо обеления репутации несколько трупов. А молва разбираться не станет, кто прав, а кто нет. «Оказывается, у Ирины Сергеевны есть весьма специфический пассивный дар», пояснила бабушка. «Обеззараживающий. Каким-то образом она выжигает из ран всю заразу. Посему Солнцева сама напросилась в ассистентки к Эльзе. Да, недооценил я сестренку. Та занималась любимым делом с упорством и непробиваемостью танка. Пришлось даже задуматься, чтобы сообразить, что такое танк. Память подкинула некую металлическую громадину на гусеничном ходу с огромным стволом на башне, вертящимся в разные стороны. Вот и Эльза так. Останавливалась, вращала головой в разные стороны и шла причинять добро туда, где оно было необходимо. Даже удивительно, как столь светлый мыслями и бескорыстностью человек мог появиться в столь темной фракции. Если только не предположить, что понятия светлых и темных здесь приобрели совершенно антагонистичные понятия. Так что у наших лекарок с охраной? И химеры, и гвардия солнцевых, и даже имперская стража приставлены, ведь благотворительствуем, как верные вассалы императорского рода. Я выдохнул с облегчением. Лишь бы не оказалось, как в той сказке, что у семерых нянек дитя без присмотра. И все-таки подумай, хочешь ли ты соваться в этот аристократический серпентарий? Вернула меня к изначальной теме разговора княгиня. Елизавета Альгердовна, мое желание в данном случае не актуально. Я уже в клубке змей по самую маковку. Поэтому чем скорее я познакомлюсь с самыми главными кобрами в этом террариуме, тем проще мне будет развести их по углам и освободить себе пространство для маневров. Хорошо, решено. Завтра отправимся проводить предварительное магическое тестирование для вашего поступления. А как же проверка знаний по общеобразовательным предметам? Удивился я. Не просто же так Кондратий Иванович гонял меня и заставлял штудировать учебники. Не просто так, кивнула княгиня. Исключительно для того, чтобы мне не пришлось давать взятку, дабы кое-кто закрыл глаза на недостаток знаний у тебя в этой области. А для поступления цензом является исключительно магический дар и его сила. Магия в стране – это ценный ресурс, и разбрасываться им государство не планирует. Потому даже для самых слабых магов-простолюдинов, начиная с третьего ранга в потенциале, выделяются средства на образование. Понятно, что аристократов это не касается. В нашем случае проверять вас будут исключительно по магическим способностям. Да уж. Представляю то разноцветное сияние, которое мне может выдать нынче магический определитель сил. Если раньше у меня был химеризм и иллюзии, пустота себя никак не проявляла, то сейчас застывшее розовым изваянием магическое средоточие намекало на то, что и приемную комиссию, и меня в том числе мог ждать большой розовый писец. Глава 10. На вступительные тесты в академию мы отправились спустя пару дней после разговора с бабушкой, когда, по мнению Эльзы, Лемонса и Мясникова, устроивших свой произвольный консилиум, меня признали годным и восстановившимся после стычки с ледяным элементалем. Я только посмеивался про себя над подобными предосторожностями, продолжая вечерами создавать химер. Однако же признавал, что мои близкие имели все основания для проявления подобной заботы. В академию мы отправились со всевозможной пафосностью. Я вздернул брови в немом удивлении, когда мимо крыльца особняка строем проследовали сперва десяток крылогривов в две колонны, а после подъехал черный автомобиль Руссо Балт, одной из первых моделей. И хоть выглядел он ближе к раритету, чем к современным вариациям, но в шике и представительности с ним сложно было тягаться. За ним следовал еще десяток крылогривов. И зачем это все? Вопрос я задал самому себе, ведь бабушка и Эльза уже усаживались на заднее сиденье, обитое белой кожей, но Елизавета Альгердовна все же услышала и ответила. «Во-первых, охрана. Когда мы все вместе в одном автомобиле, нас легче всего убрать одним ударом. А во-вторых, мы обязаны пускать пыль в глаза и назло всем доказывать, что мы живее всех живых». Я не стал перечить княгине, хоть мысленно и прикинул, что в случае нападения на наш кортеж химеры вряд ли нас спасут, в отличие от портала. Но в том, что они попытаются задержать нападавших ценой собственной жизни, сомнений у меня не было. Я сел в автомобиль последним. Водитель не успел закрыть за мной дверцу, когда на пороге появился обеспокоенный Алексей. Он махал руками и бегом спускался по ступеням. Я тут же шагнул ему навстречу. Что случилось? Звонили от Юматова. Иван Калинин при смерти. Где? Нужны были более конкретные координаты, ведь я знал минимум 3 места, где постоянно находился Степан. Угаровская артефакторная мастерская. У них там опыты какие-то были, и все пошло наперекосяк. Поступление явно отменялось. Эльза, за мной! Я открыл дверцу автомобиля со стороны сестры и подал ей руку. Стоило той выпрыгнуть ко мне навстречу, как я тут же сгреб ее в охапку и рванул в дом, нырнув в первую попавшуюся комнату. Это оказалась комната для слуг, благо сейчас пустовавшая. Был бы я один, телепортировался бы в одиночку, но с кем-то я подобного еще не производил, потому пришлось открывать портал врата. Выход их открыл все в тот же пустующий кабинет, который был закреплен за мной в артефакторном цехе. Эльза даже опомниться не успела, как я втолкнул ее в образовавшийся проем, который тут же за нашими спинами схлопнулся. Не знаю почему, но мне показалось, что в этот раз врата дались мне гораздо легче, чем раньше. И не было сосущего голода от опустевшего источника, и без того постоянно зияющего пустотой. Возможно, потому что сейчас мой источник не представлял собой пустующую полость, а представлял собой осколок камня, который не имел внутри пустых полостей. Мы с Эльзой вышли из кабинета и тут же услышали крики и гомон этажом ниже. «Вниз!» – скомандовал я, и мы бегом рванули на звуки переполоха. А там, в закоулке между столов и станков неизвестного мне назначения, обвис на ремнях механического кресла Иван Калинин, потерявший сознание. Под ним успела натечь неприличных размеров лужа крови. Дрожащими руками кто-то из работников мастерской вливал ему в рот содержимое неких пузырьков, судя по маркировке лечилок. Но те, похоже, не особо помогали. «В сторону!» Тут же гаркнула едва ли не командным голосом Эльза, но кто бы ее послушался? Пришлось поработать руками и локтями, расталкивая сердобольных, постепенно пробиваясь к раненому. Последним бастионом на подходе к Калинину стал Степан Юматов. Именно он и пытался помочь алхимией. «Калинин, не смей умирать, слышишь? Мы послали за помощью. Ваня, Ванечка, что ж ты? Да приди же ты в себя! Работаешь же ты, дрянь алхимическая! Да как же так вышло?» – бормотал он. «И на кой только этот магнит привезли? Ваня, мы не знали, что он такой мощности!» Юматова аж трясло. На глазах у него выступили слезы, а руки были окровавлены чуть ли не по локоть. Он пытался бинтовать раны Калинина. Но механикус уже никак даже не реагировал, зрачки его практически закатились. Увидев, что Степан никак не реагирует на команду Эльзы, я подхватил его под руки и силой оттащил от механикуса. Эльза тут же принялась за дело. Я увидел, как на Ивана полилась волной целебная магия изумрудного оттенка. Эльза сканировала нашего кровника, пытаясь разобраться с характером повреждений, попутно анализируя его состояние и поддерживая едва ли не на грани смерти. «Степан! Степан, твою мать!» Рычал я в лицо Юматову, который смотрел на меня ошалелыми глазами и, кажется, даже не узнавал. Пришлось вмазать ему пощечину. Удар подействовал несколько отрезвляюще. «Коротко и понятно, что произошло?» «Ваня вызвался нам помочь с кое-какими наработками. Его сегодня привезли, и он разбирался на втором этаже с проектом. Я помнил про его ранение и вызвал к нам, потому что у нас цеховой магнит убрали на подзарядку. Должны были привезти только через 3 дня. И на эти 3 дня я Ивану предложил подработку здесь же в артефакторном цехе, чтобы помог. Кто ж знал, что мага вызовут с другого объекта специально для выполнения нашего заказа, и магнит привезут сегодня же часа через 3 после того, как его увезли. А Иван весь в осколках. Они двинулись к магниту, вылетели с такой скоростью, что я думал, его в фарш перемелет. Из него кровь струями полилась, и это все я из-за меня!» Хоть и спутано, но суть происшествия стала ясна. Несчастный случай. Отпустив Степана, я обернулся к сестре. Та не выглядела сильно обнадеживающе. Эльза нахмурилась и кусала губы, и это мне явно не нравилось. При этом я четко видел по затратам энергии, что их хватило бы и мертвого с того света вернуть, но с Иваном этого не хватало. «Говори, что не так». «Осколки, те, которые, казалось, перерубили некоторые нервные окончания, из него вышли, перемолов вообще все на своем пути. Я ни старые, ни новые раны срастить не могу. Я пытаюсь, но у меня ничего не выходит. Как будто что-то мешает. Как будто я не вижу некое вещество, которое чуть ли не каплями росы закрывает раны от моей силы, поглощает ее и не дает мне срастить его ткани. Я не понимаю, что происходит». А вот я как раз-таки прекрасно понимал. Характеристика от сестры была дана исчерпывающая. Я знал только одну силу, идеально подходящую под описание. Взглянув на Ивана совершенно другим взглядом, я заметил, что в некоторых местах у него мерцают переливами осколки. Но осколки эти были не от металла взорвавшейся пушки. Осколки эти были каплями пустоты, застрявшей в теле Ивана. Они, словно россыпью, покрывали все его тело внутри, не давая Эльзе выполнить свою задачу как лекаря. «Эльза, миленькая, сейчас я эту дрянь из него вытяну, но не всю разом, а давай хотя бы по частям, секторами, а ты будешь постепенно сращивать. Иначе, если я вытащу все, боюсь, не успеешь, и что-то там успеет отмереть». Сестра кивнула. Для верности я положил обе руки над Иваном, а Эльза положила свои ладони поверх моих. Вот и выходило, что сперва я же своими ладонями водил над телом Калинина, вытягивая из него по каплям пустоту. Эльза же поверх моих рук пускала волны лекарской магии, сращивая израненное тело парня. Действовала она, конечно, по наитию и голой, сырой силой. Однако же молодой организм, избавившись, наконец, от мешавших его заживлению и восстановлению инородных элементов, сам как будто бы тянулся, отвечая на ее лекарскую магию. Я видел, что сейчас энергетическая структура Ивана, а также все тело вдруг пронизала та самая зеленая магия сестры. Да, я не мог смотреть сквозь кожу, я не видел внутренних органов, кровеносную систему или нервную систему как лекари. Но я чувствовал, как постепенно исчезают капли пустоты из его тела, а сам Иван наливается изумрудной зеленью магии сестры. И в момент, когда мы с ней прошлись по Калинину от макушки до кончиков пальцев ног, произошло сразу два события. Эльза обмякла у меня на руках, я едва успел ее словить, а Калинин открыл глаза и ошарашенно уставился на нас. Юматов к тому моменту, кажется, пришел в себя и всунул мне в руки еще один пузырек, который я тут же влил сестре для восполнения хотя бы минимального энергетического баланса. Сестра пришла в себя и привалилась к стене, тихо прохрипев: «Сейчас минут 5 посижу, и можно в больницу ехать». Я же обернулся к нашему пациенту. «Вань, ты как?» «Как будто по мне гаубицы проехали», очумевшим голосом ответил Калинин. «Болит вообще все». А после завыл и заохал так, что у него на глазах выступили слезы. Еще никогда не видел, чтобы человек так радовался боли. Юматов же и вовсе решил, что бедный парень двинулся мозгами. «Вань, ты чего?» Кудахтал он не хуже наседки. «Все хорошо? Мы сейчас найдем какой-нибудь обезбол в аптечке, тебе легче станет». Но стоило нашим взглядам с Калининым встретиться, и я прекрасно понял, что это смех сквозь слезы. «А раньше ведь не болело, да, Вань?» – улыбнулся я. «Не болело», – сквозь слезы смог произнести он. «Спасибо, Юрий Викторович, вам и вашей сестре, если бы не вы». Я же задумался. Если заживлению ран того же Калинина мешали осколки, а вернее капли пустоты, то, судя по всему, ту же картину мы увидим и у Лапина, который находился рядом. А это значит, что гаубицу подорвали пустотной гранатой, и Светловы к этому явно были каким-то образом причастны. Ивана с Эльзой мы перевезли в наш городской лазарет, туда же приехала бабушка. Я попросил захватить с собой Мясникова и вызвать сразу же в лазарет Лапина. На дежурстве в больнице находился доктор Лемонс, а потому они смогут и Эльзе помочь, и в случае чего и ассистировать мне, если моя догадка окажется верной. Поскольку все лекари и Лапин находились под клятвой роду, то я мог раскрыть некоторые тонкости процесса лечения Ивана. В результате несчастного случая в артефакторном цехе мы отыскали вариант лечения без использования астролита. Без подготовки и по наитию у нас с сестрой это вышло. Правда, Эльза чересчур выложилась. Подозреваю, что для подобных вмешательств нужно более одного лекаря в моменте. Доктор Лемонс, вы принимали пациента. Как его состояние? Невероятное. Доктор Лемонс поправил очки на носу. Я прогнозирую восстановление двигательных функций на 85%, возможно и выше. Правда, одной магией проблемы не решить. Очень многое теперь зависит от упорства Ивана. Ему предстоит пройти курс физиотерапии и лечебной физкультуры. Но уже то, что он чувствует боль и прикосновение, внушает в нас сильнейший оптимизм. «Отлично!» – обрадовался я. «Если результат удобоваримый, то предлагаю вам, доктор Лемонс, и вам, Федор Михайлович, ассистировать мне и восстановить кондиции Василия Николаевича Лапина. Если я прав, то у нас с вами получится вернуть подвижности ему. Рискнем?» «Ну, а как же технологические карты операции?» Все же с сомнением произнес доктор Лемонс. «Мы же готовили вариант...» «Я согласен», перебил Лемонс Лапин. «Я еще, когда давал кровную клятву, верил в свою дальнейшую жизнь в руки Юрия Викторовича. Если уж вы Ване помогли, а он, по сути, не специалист уровня Степана Юматова, а безродный сирота-калека, то и я вам доверюсь». «Спасибо за доверие, Василий Николаевич. Я решил поправить артефактора. Но кое в чем вы ошиблись. Ваня не безродный сирота-калека. Дав клятву служения, он стал Угаровым, а мы своих не бросаем». Кажется, Лапин смутился от моих слов, но спорить не стал. Лишь кивнул, опустив взгляд в пол. Операция Василия Николаевича отчасти прошла даже легче, чем у Калинина. Ведь его состояние контролировало сразу два лекаря, а повреждения устранялись поэтапно. Внутри него осколков практически не осталось. Оставшиеся не были для него опасны. Чего не скажешь о россыпи капель пустоты. Моя задача была двоякой. Я не просто выпивал капли пустоты, но и подсвечивал места их бывшего обитания радужной пленкой магии иллюзий. Лемонс же с Мясниковым латали нашего артефактора, так сказать, в четыре руки. Но в данном случае вместо рук у Федора Михайловича был один сплошной целительский саван, как он это называл. Но если я думал, что вмешательство в организм Лапина пройдет быстрее, чем у Калинина, то слегка ошибся. Видимо, во время взрыва тот максимально старался закрыть собой сироту и словил большинство осколков пустоты в себя. Я вообще удивляюсь, как при таком количестве агрессивной и вечно голодной магии в организме он вовсе не стал магическим инвалидом, а все еще продолжал иметь способности пятого ранга. Сращивать и восстанавливать ему пришлось едва ли не всю структуру энергоканалов. А уж сколько было перебито нервных окончаний, стволовых клеток, одним богам известно. Хотя сегодня их подменяли Мясников вместе с доктором Лемонсом. Мне кажется, что латали они нашего Лапина едва ли не дольше раза в два, чем мы с Эльзой Калинина. Выглядели лекари после операции, будто с них семь потов сошло. Мокрые, как мыши из-под дождя, но довольные да нельзя. У Лемонса его все руки подрагивали. «Да уж», — сказал он, упираясь руками в кушетку, чтобы не упасть от слабости. «Никогда не думал, что это будет так сложно. Как будто что-то сопротивлялось, когда мы восстанавливали всю структуру. Заметили?» «Как не заметить? Видел я уже однажды подобное». И Мясников посмотрел на меня прямым взглядом. Да уж, тем, кто сталкивался с пустотой, не нужно объяснять последствий и работы с ней. «Федор Михайлович», – переключился я на моего спасителя. ты на очереди. Эльза и доктор Лемонс восстановят силы, и мы возьмемся за тебя». Но Мясников лишь покачал головой, глядя на меня с отеческой заботой, на которую, в принципе, имел право с учетом того, что он спас мне жизнь. «Юрий Викторович, у меня ситуация несколько иная. Если у них хотя бы ошметки тканей, нервов, сосудов были, перебитые этой дрянью, мешавшей все срастить, то у меня отсутствует часть спинного мозга в грудном отделе. Мне еще исключительно повезло, что мозг воспринимает от тела сигналы для дыхания, иначе бы и вариантов у меня бы не было. Понятно, что этой дряни во мне тоже предостаточно, и, возможно, вы мне даже сможете восстановить подвижность рук, но... полной подвижности добиться не сможете, как с тем же Лапиным или Калининым. Поэтому я и согласился быть тем самым подопытным кроликом для использования технологии восстановления нейропроводимости через астролит на мне». Я кивнул, а про себя подумал. «Что ж, Федор Михайлович, когда-то вы пожертвовали своей жизнью, чтобы спасти меня. Я же ради вас нарушу некоторые незыблемые запреты, но верну вам вашу». Глава 11. Вся эта история с пустотными гранатами, генералом Светловым, вдруг получившим назначение в результате испытаний нового образца ствольной артиллерии, нападками Светловых на наш род, использованием гранат на Курилах и на Сахалине постепенно вырисовывались у меня в единую концепцию. Но я будто бы чувствовал, что здесь есть не просто некая связь, некая разгадка всего происходящего, однако же пока не мог объяснить какая. В связи с этим я решил навести справки и побеседовать со всеми, кто мог хоть что-то знать о пустотных гранатах и их использовании. Алексею высказывать собственных подозрений не стал, всего лишь попросил его собрать досье на генерала Светлова, получившего свое назначение в результате как раз-таки испытания нового оружия несколько лет назад, когда пострадали Калинин и Лапин. Но сам факт наличия у них в ранах пустоты после взрыва наталкивал меня на определенные мысли, причем, судя по понимающим взглядам Мясникова, пустоту при лечении распознал и он. Я же решил начать с истоков, и прежде всего обратился к Федору Михайловичу. Того я отыскал в палате у Лапина и Калинина. Троица травила байки вовсю, ведь Мясников комментировал соревнования между бывшими коллегами. Те заново обучались держать ложку и есть самостоятельно. Что удивительно, так это то, что на каждую шутку или подколку бывшие больные реагировали радостным ржанием не хуже лошадиного. Стены палаты едва ли не сотрясались от их смеха. Но едкий лекарский юмор давал свои плоды, и одна ложка из пяти все же добиралась до рта пациентов. Медицинскому персоналу запретили помогать Лапину и Калинину, дабы у тех был стимул к ускоренному восстановлению. Забрав Мясникова из палаты его бывших собратьев по несчастью, я покатил его кресло в свой пустующий кабинет для разговора. Лекарь удивленным взглядом оценил абсолютно пустую комнату, используемую мной исключительно для телепортации. «А я смотрю, вы, Юрий Викторович, приверженец минимализма», — не сдержался от комментария Федор Михайлович. «Некогда заниматься обживанием в кабинете», — пожал я плечами. «Не поверите, даже в особняке себе никак руки не доходит отдельный кабинет завести. Бабушкиным периодически пользуюсь, или библиотекой». «Что-то мне подсказывает, что вам он особо и не нужен. Разве что для подтверждения статуса. А так вы все проблемы и вопросы решаете, если не на ходу, то на бегу или даже на лету». «Что есть, то есть. Издержки аристократического статуса», — согласился я с лекарем. «А как ваше настроение?» Я отошел к подоконнику и присел на него, ведь в абсолютно пустом кабинете не было даже стульев. «Весьма оптимистично, князь. Поводов для подобного настроения у меня сразу несколько. Во-первых, восстановление кондиции моих товарищей по несчастью, а во-вторых, приближение испытаний изделия из астролита для частичного восстановления моей подвижности». «Удивительное дело, Федор Михайлович, вы никуда не торопитесь. Другие на вашем месте уже бы ради подобной перспективы дневали и ночевали у моего кабинета». «Делать мне больше нечего», – рассмеялся лекарь. «У меня вон два пациента под присмотром. Соревнования я им устроил. Дел не проворот с протезом. А вы говорите...» «Знаете, ваше сиятельство, когда 18 лет живешь в состоянии полуовоща, не скажу, что с этим свыкаешься, однако же приобретаешь некоторое смирение. Вот и сейчас я прекрасно осознаю, что наша команда на пороге большого открытия, перспективы которого весьма обширные. Другой вопрос, что торопить прогресс я не буду. Все идет так, как должно идти, и случается именно тогда и в той мере, в которой должно». «Я слышу в ваших словах некий фатализм», – отозвался я на столь спокойные высказывания лекаря и тут же постарался перевести его мысли чуть в сторону. «Думалось мне, что вы должны были за 18 лет ни один и ни два раза вспомнить события на Сахалине и, возможно, переживать вновь и вновь тот самый выбор, который вам пришлось сделать в воронке от пустотных гранат». «Так и есть, ваше сиятельство. Но вы знаете, за эти годы я ни разу не усомнился в собственном выборе. Будучи военно-полевым хирургом, в основном я лечил вояк-офицеров. Случались, опять же, и маги, но это были раны военного времени. Переломы, оторванные конечности, пулевые ранения, осколочные. Что же касается вас, вы, наверное, чуть ли не единственный случай в моей практике, когда на войне я спасал новорожденное дитя. И я не смог бы сам себя уважать, если бы, спасая до того воинов и магов, я отказал в помощи новорожденному. Уж кто-кто, а ребенок, который не успел и дня прожить в этом мире, достоин был того, чтобы за него боролись. Да, может быть, я не смог восстановить полностью ваши кондиции, но во всяком случае я за вас боролся, и я победил. Именно это давало мне силы и смирение жить дальше». Такая простая правда из уст лекаря тронула меня до глубины души. «Фёдор Михайлович, хочу, чтобы вы знали, что я приложу все усилия, чтобы вы вновь смогли жить полной жизнью. Но у меня есть к вам и некоторые вопросы по поводу тех событий на Сахалине. Скажите, не помните ли вы чего-либо... мельчайших каких-то деталей, возможно, несущественных, предшествовавших тому дню и тем событиям?» «Что именно вас интересует, Юрий Викторович?» – нахмурился Мясников. «Вы же заметили, что в тех же Лапине и Калинине присутствовало некое инородное вещество. Думаю, что это как раз-таки последствия взрыва пустотных гранат. То же самое мы имеем и у вас. Как вы и сами спрогнозировали, если вынуть из вас подобную магическую дробь, то мы сможем восстановить вам подвижность рук. Что же касается ниже... да, там потребуется несколько иное вмешательство, но я тоже практически уверен в том, что мы достигнем нужного результата. Однако же, не припомните ли чего-либо связанного с этим днем? Любые детали, мельчайшие. Все-таки лекари говорят, что дни, предшествующие столь трагическим событиям, намертво врезаются в память и мучают днями и ночами своих жертв в виде кошмаров». «Вы знаете, у меня, к сожалению, вышла несколько иная ситуация». Взгляд у Мясникова был печальным и даже извиняющимся. «Какая именно?» «Я практически ничего не помню. Как будто отрезало. Нет. Во снах бывают некие смутные воспоминания, образы, но я наутро совершенно ничего не помню. Остается лишь тягостное ощущение, предчувствие большой беды, которую я, к сожалению, не могу предотвратить». «Я же про себя подумал, что надо бы попробовать посетить Мясникова ночью, когда он спит. Если мне удалось каким-то образом провалиться в сны Клима Волошина, то, возможно, я смогу разобраться и с кошмаром Мясникова, самостоятельно отыскав в нем некие зацепки. Что ж, Фёдор Михайлович, благодарю за помощь. И вы знаете, повторяться не буду. Как только наши лекари в полной мере придут в себя, мы возьмемся за вас». Мясников кивнул, на этом наш разговор завершился. Следующей в очереди на беседу была бабушка. Ту я нашел у себя в кабинете за разбором корреспонденции. Все же я пока не в полной мере занимался делами рода, позволяя княгине чувствовать себя нужной и быть в пределе. С Елизаветой Альгердовной я не стал скрывать причины разговора, обрисовав ей ситуацию с Лапиным и Калининым, а также подтвердив у них наличие осколков пустоты. Ей же я впервые и высказал предположение, что Светловы могут иметь отношение к пустотным гранатам. «Княгиня, откуда вообще взялось это оружие? Пока мне известно несколько случаев использования данных гранат, а именно при моем рождении, вероятно, при испытательных стрельбах опытных образцов ствольной артиллерии, в результате которых один из Светловых стал генералом, а наши люди – калеками. При нападении Юкионы и Нурарихёна на Курильские острова и при нашей маленькой войне с Торжковским настоятелем». «Был еще один случай», – тут же добавила бабушка. «Когда и где?» Я надеялся получить еще один кусочек пазла или подсказку, которая натолкнет меня к решению этой разрозненной задачи. «На совете архимагов нас всех накрыло мощнейшим взрывом, опустошив источники, и произошло это в моменте, когда Кагеро, дед твоей Кицуны, вышел отвечать за прегрешения, совершенные под властью пустотника на Алаиде. Итого мы имеем следующие неявные связи. Пустотное оружие, японцы, Светловы и, возможно, орден», – подытожил я, но при этом вынужден был признать. «Светловы при этом причастны лишь в одном случае из нескольких. Маловато для того, чтобы привязать их ко всему происходящему. Их дружбу с орденом к делу не приклеить, ведь среди трупов охраны Торжковского настоятеля Светловых не было». «Согласна», – кивнула бабушка. «А еще не стоит сбрасывать со счетов и варианты японской диверсии на стрельбах. Ведь они могли бы использовать пустотные гранаты для того, чтобы разом прорядить наш генералитет», – предположила княгиня. «Ведь войны выигрывают не только маги и солдаты. В большинстве случаев война выигрывается еще на этапе грамотного планирования и разработки тактики и стратегии в штабах. Если убрать оттуда профессионалов, армия много не навоюет при всем желании». Отчасти я был согласен с бабушкой, однако отказываться от идеи того, что Светловы каким-то образом причастны к происходящему, не стал. А, кстати, как сами японцы объяснили использование пустотных гранат на Сахалине? «Так нам император и отчитался», — фыркнула бабушка. «Но у вас же там закрытый клуб архимагов», – намекнул я на неформальные отношения внутри этой особой касты людей. «Вы не могли не обсудить такой вопрос?» Бабушка смерила меня долгим взглядом, но все же ответила. «Сказали, что на черном рынке периодически появлялись некоторые запасы этого оружия и выкупались разными сторонами. Сами же японцы подобных производств не имеют, хотя и пытались воссоздать аналоги, пока безуспешно». «А у нас нечто подобное есть на вооружении?» Все же задал я вопрос, который не давал мне покоя. «Есть, как-нибудь», – кивнула бабушка, но с осуждающим выражением лица. «Через третьи руки точно так же приобрели на случай глобальных заварушек. Потому что было бы глупо не обладать оружием, которое есть у нашего противника. Другой вопрос, что все-таки его использование санкционируют далеко не всегда. Я бы сказала, совершенно не санкционируют. Предпочитают воевать по старинке. А вон даже на Курилах гранаты использовали против застав, а не против архимагов». «Хорошо. Если против друг друга архимаги их не используют, то даже интересно, почему пустотными гранатами не забросали того же элементаля? Как минимум, щит-то ему можно было просадить», – размышлял я вслух о последних событиях в разрезе полученной информации. «Можно было, Но ты же не думаешь, что пустотные гранаты хранят где-нибудь в подвалах Кремля? Если бы это было так, то одна маленькая диверсия со спокойной душой могла бы полностью обезмагичить не только императорский дворец, но и всю столицу, преподнеся ее словно на блюде с золотой каймой любому из врагов. Бабушка откинулась в кресле с легкой улыбкой. Могу предположить, что сроки доставки подобного оружия были больше, чем те сроки, которые были спрогнозированы для выживаемости столицы против элементаля. И один не в меру благородный наследник престола с неким юным, но верным камер-юнкером. Княгиня выразительно посмотрела на меня. Решили выиграть время для доставки оных. Пусть в следующий раз установят точку привязки для своего яйца Феникса на складе пустотных гранат. Буркнул я, посмотрев на все события недавней битвы с иной точки зрения. «Отличная идея!» – рассмеялась бабушка. «Не забудь поделиться ею с принцем!» Я же попутно задумался на несколько иную тему. «Елизавета Альгердовна, вот раньше была Черная Сотня, в состав которой входили сильнейшие маги. Возможно, далеко не все из них были архимагами, но все же... Эта Черная Сотня смогла бы уничтожить элементали». Бабушка даже задумалась, нахмурившись, будто прикидывала, каким составом своих боевых товарищей они смогли бы противостоять элементалю, появись он в Кремле лет на 50-100 раньше. «Полностью уничтожить? Вряд ли. Поскольку элементаль все-таки стихийное порождение, подпитываемое от определенной силы стихии», вынуждена была она признать спустя пару минут. «А вот ослабить его максимально и изгнать на другой план бытия вполне были способны. К примеру, можно было бы призывателю открыть проход на другой план и всем вместе выдавить туда элементаля, попросту захлопнув туда прореху разрывом контакта с призванными тварями. Правда, для этого нужно было бы сдерживать натиск не только самого элементаля, но и тварей, полезших из прокола. Соответственно, в моменте расход магических сил увеличился бы кратно, поэтому подобную схему использовали бы лишь после того, как максимально ослабили самого элементаля. Но варианты были всегда. К примеру, против того же элементаля не подействовала бы ни магия смерти, ни магия жизни, по той простой причине, что жизни как таковой, души и смерти у этого существа нет. Он порождение льда, а посему элементаль огня смог бы быть противопоставленному. Но призвать подобное существо, как ты понимаешь, стоит слишком многих сил и жертв. Так что раньше та же гильдия магов разрабатывала всевозможные варианты отражения атак и нападения на самых различных существ. Хотя бы в теории, создавая технологические карты для ведения боевых действий с самыми разными тварями. Сейчас же обмельчали мы, обмельчали. Появление подобного элементаля равносильно смерти не только чьего-либо императорского рода, но и столицы в целом. Если уж быть откровенными, то падение Скандинавской империи по сути чем-то напоминает ситуацию, произошедшую у нас. У них тоже резвился элементаль огня посреди столицы, уничтожив ее. Считайте меня параноиком, но создается впечатление, что кто-то разработал собственную технологическую карту по уничтожению неугодных родов и неугодных империй, заметил я. И эти кто-то носят на ордене отпечаток длани. «Выходит, что так», — согласилась бабушка. «Но часто подобные фокусы они не проворачивают. Скандинавская империя рухнула 1,5-2 века назад. Вместе со столицей они лишились правящего рода, вместе со многими аристократическими родами. Посему, как ты понимаешь, их подмяли под себя другие империи. В нашем случае отчего-то под нож пустили самих орденских братьев, аристократы не пострадали, что несколько противоречит нашей теории». Я же для себя понял еще и то, что, скорее всего, останься Утгарды 6 веков назад в Скандинавии, были шансы, что кто-либо с резонансом смог бы помешать тому же элементалю, как я собственными силами ослаблял щит в Кремле. Но этого не произошло, и, видимо, пробить стихийный щит элементаля местные маги не смогли, за что и поплатились жизнями. Как бы то ни было, но для себя я решил, что попытаюсь каким-то образом проверить собственные подозрения в отношении Светловых. И случай мне представился очень и очень скоро.